вспоминая позже об этом эпизоде. А Чарли не забудет его до могилы. Он сам, будучи классным стрелком, всякий раз убеждался, что вылетевшие практически беззвучно пули имели огромную начальную скорость, что совершенно нетипично для оружия с глушителем. Но в тот момент его мозг был занят решением более важных проблем. Даже не думая о том, что он делает, Чарли отчаянно бросился под пули, пытаясь принять на себя невесть откуда пришедшую смерть и прикрыть своим телом упавшего Сала Винценти. При этом он даже успел нажать на спусковой крючок кольта. Это получилось у него чисто машинально, ведь Чарли прекрасно понимал, что бесполезно стрелять, если не видишь цель. И тут его словно паровым молотом шарахнуло по предплечью. Чарли почувствовал, как хлынула кровь, но боли не было. Рука онемела и безжизненно повисла вдоль тела. Пальцы разжались, кольт выскользнул из ладони и со стуком покатился по полу. В глазах у Чарли потемнело, голова закружилась. Почти вслепую он опустился на колени и приподнял голову Сала. Старик был в сознании, и в его глазах застыли страх и мольба. «Помоги мне, Чарли!» — шептал Капу. Вдруг чья-то тень закрыла свет фонаря. «Все в порядке, Сал!» — пробормотал Чарли, поднимая глаза кверху. Позднее он не мог вспомнить, что почувствовал в тот момент, когда увидел палача, одетого в черный в обтяжку комбинезон, сделанный из материала, похожего на резину. Черными были его лицо и руки, и даже чертов пистолет, беретта-бригадир, с великолепным глушителем, которых Чарли Фивер прежде никогда не видел. На груди палача перекрещивались ремни со снаряжением и патронные ленты. Он носил на себе не менее 40 килограммов боеприпасов и словно не чувствовал этого веса. Высокий, широкоплечий, с узкой талией, поджарый и резкий, он напоминал черную пантеру. Но самым страшным были его глаза. Казалось, они светились из глубины, холодным, ненавидящим огнем. Спокойным голосом, удивившим даже его самого, Чарли Фивер сказал палачу: «Я поднимусь с Салом наверх. Иди!» — ответил тот ледяным голосом, будто бы исходящим из преисподней. Кое-как Чарли удалось взвалить Капу на здоровое плечо. Покачиваясь, он потащил его к лестнице, каждую секунду ожидая получить еще один удар, последний, может быть, даже в голову, как бедняга Тони. И только уже наполовину поднявшись по лестнице, Чарли понял, что нового выстрела не будет. И потом, много раз вспоминая роковую ночь, Чарли так и не смог понять, почему палач не выстрелил в него во второй раз, почему он позволил ему убраться во свояси, почему он так поступил. На эти вопросы он не находил ответа. Ему никогда не доводилось встречаться с людьми, которые поступили бы так же. Впрочем, даже сам Макболан в тот момент не ответил бы, почему он поступил так, а не иначе. Да он и не задумывался над этим. Ему просто было не до того. Он помогал молодой красивой блондинке прийти в чувство. «Будь ты проклят, Макболан!» Чуть не заплакала она, пытаясь сдержать слезы, которые вот-вот готовы были покатиться у нее по щекам. «Да знаешь ли ты, как долго я работала над этим делом? Мне оставалось совсем немного. Я бы узнала все о детройтской шайке!» Болан снисходительно улыбнулся и ответил: «Я был наверху, Тоби, и все слышал. Единственное, что тебе оставалось — лечь на дно озера в цементном гробу». «Черт бы тебя побрал, Мак! Да какое тебе дело?» — горячилась она. Пылкой блондинкой была Тоби Ранджер, его давний друг и товарищ по войне в Лас-Вегасе, и, конечно, самый привлекательный агент федеральной полиции. Глава 6. Впервые Болан встретился с Тоби Ранджер в Лас-Вегасе, когда ему нужно было уйти от преследования полиции, вечно сующей свой нос в чужие дела. Тоби была руководителем группы Rangers Girls, исполнявшей музыкальные и танцевальные номера. И какой группы? Она состояла из 4 чертовски очаровательных девчонок, и их представления шли на ура. Они прекрасно выглядели, были талантливы, и потому вполне могли стать звездами. Правда, девочки занимались и другими делами, о чем Болан поначалу и не подозревал, но что потом заставило его расстаться с ними, и, как он думал, навсегда. Прощаясь, Тоби сказала Маку Болану: «Мы еще встретимся!» И на этот счет она не заблуждалась. В конце концов, мир тесен, и рано или поздно в нем должны сойтись пути дорожки тех, кто поставлен вне закона, и тех, кто за ними охотится. В этом плане ничего не изменилось со времен памятной битвы в Лас-Вегасе. Мир как был, так и остался маленьким. На своем страшном и кровавом пути Мак встречал и терял многих друзей. Одни пытались как можно скорее забыть о человеке, который живет одним днем. Другие, менее удачливые, и их, к сожалению, было большинство, погибали на этом пути. И только очень немногие, такие как Лео Таррин и Гарольд Браньола, решались навсегда связать свою судьбу с судьбой палача. Но, как ни странно, дружба с ними мешала Болану работать и двигаться дальше. Вот тогда-то он и постиг смысл изречения Хендрика Ибсена: «Самый сильный человек в мире – это человек, который действует в одиночку». Но в то же время он понял и то, что человек, как бы он этого ни хотел и ни старался, не может жить и действовать один. Было что-то такое в людях, близких по духу, было нечто такое, что заставляло их держаться друг за друга. Вот и сейчас он опять встретился с женщиной-агентом федеральной полиции на том единственном пути, который был им предназначен судьбой. Да, наверное, даже Маку Болану не суждено стать самым сильным человеком в мире, ведь у него не хватило решимости, чтобы... Но, в конце концов, не может же он жить только для того, чтобы убивать. Случалось, что в жизнь человека вмешивались и играли важную роль другие факторы, которые оказывались сильнее, чем война и смерть. И одним из этих факторов явилась и эта встреча. Выполнение плана боевых действий придется отложить, а возможно и вообще не будет следующего штурма крепости Детройт. Конечно, не просто принимать такое решение, хотя это было даже не решение, а просто ясное понимание того, что произошло. Убийств больше не будет. Мак понял это, когда в блондинке, стоящей впереди цепочки людей, ведущих ее на смерть, узнал Тоби Ранджер. И еще в Вегасе она открылась ему, чтобы помочь обреченному на гибель воину найти выход из труднейшего положения, в котором он оказался. Пришло время отдавать долг, но к принятому решению этот факт не имел никакого отношения. Болан бросил снайперский значок на труп Пита Дилани и повел Тоби к выходу из этой чертовой ямы. Они вышли из подземного хода на лодочную станцию в тот момент, когда полицейские машины появились на подъездной дороге, ведущей к зданию клуба. Катер, тот самый, который еще совсем недавно стремительно преследовал его, теперь медленно удалялся от берега, по планшир опустившись в воду из-за перегрузки. Несколько оставленных на берегу гостей клуба вели нелицеприятный разговор с двумя охранниками. Было ясно, ряды мафиози на берегу значительно поредели. Одним было приказано вернуться к клубу, другие ушли сами, привлеченные перестрелкой внутри здания. Отход не представлял трудности палачу и его даме. Они могли, конечно, по случайности нарваться на одного-двух часовых, которые попытались бы их задержать на свою же беду. И поэтому Болан предложил Тоби: «Мне кажется, твои сослуживцы держат обстановку под контролем. Если хочешь, иди к ним». Тоби отрицательно покачала головой. «Нет, это сорвет все мои планы. Веди уж, соблазнитель». Удар по укрепрайону Детройт пока отменялся, но смерть еще придет в этот город. Глава 7. Яхт-клуб «Сыновья Колумба» представлял собой зону стихийного бедствия. Полицейские машины с включенными мигалками полукругом оцепили здание. Несколько машин скорой помощи стояли у обочины тротуара и принимали раненых. Пожарные работали на крыше здания, отрывая дымящийся кровельный гонт и сбрасывая его вниз. На северной лужайке складывали трупы. Им уже не нужна была ни медицинская, ни какая иная помощь. Они представляли лишь статический интерес для полицейского в штатском, который медленно двигался вдоль ряда лежащих тел и пристально вглядывался в лица погибших. Он прекратил осмотр и остановил носилки, которые санитары торопливо несли к машине скорой помощи. «Эй, Фаварени, кто тебя подстрелил? — спросил он у счастливчика, оставшегося в живых. Чарли Фивер с трудом повернул бледное лицо в сторону детектива, молча посмотрел на него, а затем прошептал: «Как Сал? Ему делают переливание крови. Может, выживет. А теперь ответь на мой вопрос. Кто это тебя?» «Парень не оставил визитки, Холзер», — ответил Чарли Фивер, отворачиваясь с гримасой боли на лице. Детектив что-то шепнул на ухо санитару и продолжил работу. «Какие к черту визитки? Парень оставил нечто более существенное». В это время полицейский принес Холзеру любопытный предмет. «Нашли его возле тела в цокольном помещении, лейтенант», — доложил патрульный, подавая ему залитый еще не запекшейся кровью снайперский значок. «Там два трупа. Кажется, Тони Квазу и Пит Дилани. Но они так обезображены, что трудно точно установить личность. С полной уверенностью об этом можно будет говорить после идентификации трупов по отпечаткам пальцев». «Убиты выстрелами в голову», — пробормотал лейтенант Холзер. Он не задавал вопроса, лишь констатировал факт. «Да, сэр, разрывными пулями». «Все точно. Парню незачем оставлять свою визитку. Это уж точно. За ночь в аду прибавится грешников, и Джон Холзер точно знал, кто их отправил туда». Он положил значок в конверт, пометил его и включил в растущую коллекцию вещественных доказательств. Полицейский ушел передать приказание лейтенанта грузить тела убитых, а детектив снова вернулся в мыслях к событиям этой ночи. Болон стоил того, что о нем говорили, и он лишний раз подтвердил свою мрачную репутацию. Не секрет, что этот мафиозный клуб охранялся лучше федеральной тюрьмы, его система обороны считалась неприступной, но палач с легкостью преодолел ее и уложил всех, кто оказал ему сопротивление или просто мешал. И при этом никаких хитроумных вывертов и уловок. Он даже не собирался скрывать, что штурм клуба — его рук дело. Черт возьми! Напротив, он делал все возможное, чтобы в авторстве преступлений не возникло никаких сомнений. Как раз этой цели служили снайперские значки, которые палач оставлял на местах своих разборок с мафиози, но чаще на их трупах. Парень действовал нахально, на виду у всех. Бросил якорь, дождался ночи и открыл огонь из мощной винтовки, прикончив троих гангстеров прямым попаданием в голову. И это в темноте, с расстояния, превышающего несколько сотен метров. Затем он пробрался на берег. Один бог знает, как ему это удалось. Ведь охрана заведения ни много ни мало, 50 человек. Но факты вещь упрямая. Болон оказался на берегу и, очевидно, протащил с собой целый арсенал, что подтверждалось сбивчивым рассказом потрясенного Билли Костеллано, который не знал, кого ему благодарить за свое чудесное спасение. Костеллано сидел на траве и стонал, пока санитар обрабатывал его кровоточащую рану на голове. Билли бормотал что-то бессвязное о гранатах и о том, как он внезапно появился, будто из ничего. Холзер не верил в сверхъестественную силу Мака Болона, и тем не менее что-то жуткое было в этом парне. Сперва обнаружили мертвого часового в развилке дерева, затем Холзер определил наиболее вероятное место высадки палача на берег. Через несколько минут в кустах был обнаружен резиновый мешок, в котором находились баллистические таблицы, графики траекторий и таблицы начальных скоростей полета пули для определения поправок для снайперской стрельбы из карабина Уэзерби 460. Находка подтвердила предварительные выводы Холзера о том, что первые три жертвы были убиты с большого расстояния при помощи мощного крупнокалиберного оружия. Сверхъестественными способностями палач не обладал, а вот талантом мастера-оружейника, несомненно. Винтовка была оснащена великолепным оптическим прицелом, но Холзер даже приблизительно не мог сказать, каким именно. Таких он раньше просто не видел. Изучая таблицы, найденные в мешке, лейтенант понял, что Болон добился улучшения характеристик винтовки и делал это целенаправленно, имея перед собой определенную цель. Оружие принадлежало человеку, который немало поработал, чтобы добиться таких поразительных результатов. Конечно, Джон Холзер в душе не мог не уважать человека, который в борьбе с мафией переступил практически через все законы. Но в то же время в своде законов ничего не говорится о том, что такого парня надо ненавидеть. В глубине сознания Холзер даже завидовал Маку. А что? Как было бы здорово покончить с бюрократической путаницей и официальной законностью и просто взять в руки оружие и открыть охоту на этих подонков. Да, но он не мог этого себе позволить. Он стоял на страже закона. Холзер вернулся к автомобилю, уселся за руль и со вздохом включил рацию. «Говорит отель-1, объявите тревогу по городу и соедините меня с центральным полицейским управлением Детройта, а также вызовите на связь федеральное спецподразделение». «Ждите отель-1», — мгновенно ответил дежурный. Холзер выглянул в окно машины и заметил, что количество носилок на лужайке продолжает увеличиваться. «Жду, черт возьми, жду», — прошептал детектив. Его соединили с начальником полиции, и он доложил ему свои выводы, которые дали толчок к приведению в действие всех полицейских сил штата, ФБР, а также канадской полиции. Тревога была объявлена, и охотник превратился в дичь, и вряд ли стоило ему сейчас завидовать. Бюрократии и волокиты на сей раз не предвидится. План действий был предельно ясен. При обнаружении Мака Болана надлежало застрелить, как бешеного пса, даже не вступая с ним в переговоры.